Видя это, Икару тоже не стал продолжать и просто молча стоял в стороне, давая им время осмыслить новость. Спустя долгое время один из них спросил: «Командир, что нам теперь делать?» «Что делать?» Икару сразу ответил: «До получения новых приказов сверху мы остаемся здесь и берем на себя ответственность за часть оборонительного района». Затем он рассказал о соглашении, достигнутом с Курозавой на реке, а конкретные задачи оставил им на самостоятельное распределение. Сделав это, Икару больше не стал ими заниматься и собрался уходить. Но в момент, когда он повернулся, он, казалось, вспомнил о чем-то, обернулся и обратился к Учихитикке: «Ты, пойдем со мной». Услышав это, Учихитикка даже не спросил, в чем дело, и сразу последовал за ним. Вскоре они покинули временный лагерь. Икару шел без остановок и, ведя за собой Учихитикку, быстро добрался до другого лагеря. Здесь повсюду стояли палатки с крестами, и время от времени мимо проходили медицинские ниндзя в белой форме. Из палаток доносились приглушенные стоны боли. Икару это, увидев обстановку, Учихитикка осторожно начал говорить. «Да», Икару кивнул, подтверждая его догадку. «Верно, это временный госпиталь северной линии обороны». «Так и есть», Учихитикка задумчиво кивнул, а затем спросил: «Зачем мы сюда пришли? Неужели Джонин Курозава просил тебя помочь с ранеными?» «Нет», Икару покачал головой. «Я привел тебя встретиться с одним человеком». «С кем?» Учихитикка сразу заинтересовался и поспешил спросить. Он хорошо знал характер Икару, тот выглядел дружелюбным, но на самом деле был очень высокомерен, и мало кто действительно заслуживал его внимания. А сейчас он сам проявил инициативу найти кого-то, это было просто невероятно. Икару услышал его вопрос, но не ответил, только сказал: «Когда увидишь, сам поймешь». Икару двигался быстро и вскоре нашел нужную палатку. Перед входом в лагерь они с Учихитиккой уже подтвердили свои личности, поэтому сейчас их никто не останавливал. Икару ненадолго задержался у входа в палатку, давая находящимся внутри время среагировать, а затем откинул полог и вошел. Внутри стояла больничная койка, на которой лежал молодой человек с бледным лицом и капельницей в руке. По его виду было ясно, что он недавно перенес тяжелые ранения. Увидев этого человека, Учихитикка сразу узнал его и удивленно воскликнул: «Учиха Шисуи». Верно, это был именно Учиха Шисуи. Он прибыл на поле боя вместе с ними, но его распределили на северную линию обороны, в то время как Тикка попал на передовую базу. Изначально здесь было относительно безопасно, но, к сожалению, произошло внезапное нападение ниндзя Тумана, и Учиха Шисуи из последних сил защищал оборонительную линию. В процессе боя он стал главной мишенью для ниндзя деревни Скрытого Тумана и получил серьезные ранения. Икару узнал об этом от Курозавы Нарики и поэтому поспешил сюда. Почему Учихитикка знал его? Все просто. Как один из двойной звезды Конохи и еще один гений клана Учиха, Шисуи Мерцающий был известен лишь немногим меньше, чем сам Икару. Поэтому Учихитикка, будучи его соплеменником и ровесником, естественно, знал его, так же как тот знал Тикку. «Икару, как ты?» Учиха Шисуи был удивлен внезапным появлением Икару и только собирался что-то сказать, как вдруг услышал, что кто-то назвал его имя. Он обернулся на голос и посмотрел на Учиху Тикку, изменив свой вопрос. «А это кто?» «Учиха Тикка. Ранее он был со мной на одной базе», спокойно ответил Икару. Согласно воспоминаниям из прошлой жизни, Учиха Тикка и Учиха Шисуи хорошо ладили. Икару, придя сюда, заодно привел его с собой. После представления Икару они официально познакомились, и Икару перешел к делу. Прежде всего, нужно было обменяться информацией. Хотя Курозава Нарики вкратце рассказал ему о происходящем здесь, Икару не забыл, что шиноби Тумана, устроившие засаду на их подкрепление, прорвались именно отсюда. А в том бою он извлек из сознания Абурамирёмы информацию о том, что в процессе участвовали ниндзя из корня. Поэтому у него естественным образом возникло недоверие к Курозаве Нарики. Таким образом, ему нужно было получить более точную информацию от Учихи Шисуи, чтобы сравнить и выявить возможные расхождения. Время шло, они беседовали почти 15 минут, и Икару остановился только когда заметил, что собеседник начал выглядеть утомленным. После взаимного обмена информацией Икару в основном убедился, что с Курозавой Нарики все в порядке. Точно так же тяжелые ранения Учихи Шисуи не были результатом внешнего вмешательства, а полностью объяснялись его героическим сражением до последних сил. Это немного успокоило Икару, и он мысленно отметил: Похоже, влияние Данза здесь не так сильно. На этом цель его сегодняшнего визита была достигнута. Перед уходом Икару еще раз проверил состояние Учихи Шисуи и пришел к выводу, что тот просто страдает от чрезмерного истощения и нуждается в покое. В такой ситуации медицинские техники не принесли бы большой пользы и даже могли бы навредить. Поэтому он решил не вмешиваться. «Ладно, Шисуи, мы не будем больше тебя беспокоить. Отдыхай хорошенько и поправляйся скорее», — сказал Икару, поднимаясь и прощаясь. «Хорошо», — Учиха Шисуи слегка приподнял голову и коротко ответил. Видя это, Икару не стал больше тратить время и вместе с Учихой Тиккой покинул палатку. Глава 353. Новая ступень силы. В мгновение ока пролетели 4 дня. С тех пор, как Икару навестил Учиху Шисуи, его жизнь вернулась к привычному спокойствию. Каждый день он либо погружался в тренировки, либо находился на пути к месту своих занятий. Что касается миссий, возможно, из-за того, что деревня Скрытого Тумана только недавно захватила передовую базу и еще не успела в полной мере ее освоить, они не только не увеличили частоту нападений на границу страны огня, но даже перешли к обороне. Коноха, в свою очередь, также не спешила отбивать утраченную базу. Поэтому обе стороны оказались в странном состоянии затишья. Именно благодаря этому Икару, выполняя свои миссии, просто соблюдал формальности, перепоручив все конкретные задачи нескольким десяткам подчиненных ниндзя. Сам же он с головой погрузился в безумный ритм тренировок. Этим днем, после полудня, где-то в глубине леса Икару сидел в позе лотоса на гладком синем камне. Активировав технику отражения сердца, он почувствовал, как тонкие нити особой чакры, стимулированные этой техникой, зародились в его мозгу и мягко проникли в глаза. Ощущая покалывающее онемение, Икару терпеливо преодолевал дискомфорт, внимательно улавливая каждое происходящее изменение. Примерно через минуту эффект техники отражения сердца рассеялся, особая чакра постепенно уменьшилась, пока не исчезла полностью. Заметив это, Икару без малейших колебаний снова сложил печати и применил технику. Один раз, второй, десятый, двадцатый. Незаметно пролетел час. Закатное солнце на горизонте уже опустилось до вершины горы, предвещая наступление сумерек. В какой-то момент Икару открыл глаза, и в его взгляде промелькнула искра возбуждения. Открыв панель, он увидел, что в графе техника отражения сердца уровень повысился с ЛВ-7, 19999, 20000, до ЛВ-8, 150000. Да, после более чем 4 дней упорной практики его техника отражения сердца наконец-то продвинулась на следующий уровень. Икару почувствовал, как его понимание этой техники снова поднялось на ступень выше. Теперь эта техника отражения сердца, которой он владел, совершенно отличалась от той бесполезной техники, которую когда-то с таким трудом разработали предки клана Учиха. Если бы эта техника Гендзюцу стала известна другим, вероятно, весь клан Учиха сошел бы с ума от открывающихся возможностей. К сожалению, пока он не достигнет статуса сильнейшего в мире шиноби, он определенно не станет этим делиться. Принцип, хранящий драгоценность, навлекает на себя беду, был ему хорошо понятен. Если бы информация о технике Гендзюцу, позволяющей методично развивать Шаринган, просочилась из клана Учиха, то не только Коноха, но и другие деревни незамедлительно обрушились бы на клан Учиха. В конце концов, могущество Мангекё Шарингана осознавали все деревни и кланы, обладающие хоть какими-то знаниями, и они никогда не позволили бы клану Учиха развиваться подобным образом. Поэтому, чтобы избежать возможного истребления своего клана, Икару решил твердо хранить этот секрет. Глубоко вдохнув и медленно выдохнув, Икару закрыл глаза. Дождавшись, пока его эмоции полностью утихнут, он наконец закрыл панель. Затем, словно практикуя впервые, осторожно сложил печати, мобилизовал чакру в своем теле и применил технику отражения сердца 8 уровня. Знакомая особая чакра сформировалась и влилась в его глаза, начав стимулировать нервную систему, постепенно способствуя их эволюции. Через 1,5 минуты Кару открыл глаза и снова взглянул на панель. В разделе «Родословный индикатор прогресса Шаринган» Мангекё все еще показывал 5231 50000, не изменившись. Увидев это, Икару ощутил легкое разочарование, но вскоре подавил эту эмоцию. Хотя это означало, что техника отражения сердца 8 уровня не могла за один раз увеличить эволюционный прогресс его Мангекё Шарингана, это не значило, что понадобится столько же тренировок, как раньше. Икару глубоко вдохнул, закрыл панель, сосредоточился и снова применил технику отражения сердца. Как он и предполагал, всего после двух применений его Мангекё Шаринган повысил степень эволюции на 1 единицу. Это означало, что теперь каждые 2 применения техники отражения сердца повышали прогресс Шаринган Мангекё на 1 пункт. Эта эффективность по сравнению с 7-м уровнем увеличилась на 1/3. При таком темпе ему понадобится всего около 15 месяцев, чтобы накопить 45 тысяч очков прогресса и таким образом продвинуть Мангекё Шаринган на следующий уровень. 15 месяцев – это 1 год и 3 месяца. Сейчас июнь, значит, к сентябрю следующего года его Шаринган эволюционирует в вечный Мангекё Шаринган. Этот момент наступит более чем за месяц до рождения Наруто. И это при условии, что количество чакры, выделяемое ежедневно на технику отражения сердца, не увеличится. Если же увеличить вложение, сократив время на укрепление тела с помощью техники мистической ладони, скорость может быть еще выше. Кроме того, по текущим расчетам, примерно когда прогресс с эволюцией его Мангекё Шарингана достигнет отметки в 30 тысяч из 50, его техника отражения сердца повысится до 9-го уровня. Тогда эффект стимуляции эволюции Шарингана усилится, и срок будет еще больше сокращен. Таким образом, если не возникнет значительных перемен, его Мангекё Шаринган определенно завершит эволюцию до сентября следующего года. Придя к этому выводу, Икару вновь почувствовал возбуждение, которое с трудом подавлял ранее. Попытавшись некоторое время усмирить это волнение, но не добившись успеха, он поднялся и отправился к месту тренировки своих теневых клонов. Хотя недавно он скопировал от Хашигаки Кисами стихию воды, технику большой акулы, как и ранее изученные технику извлечения яда и стихию воды, технику скрытого тумана, у него не было лишней чакры для их практики. Поэтому пока эти техники приходилось отложить, в настоящий момент на поле тренировались лишь 6 теневых клонов. 3 из них соответственно отрабатывали стихию ветра, лезвие ветра, Расинган и стихию ветра, вращающийся сюрикен. Еще 2 совершенствовали стихию воды, технику водяного дракона и стихию воды, водяную стену. Что касается последнего, он оттачивал технику иллюзорного меча и технику мгновенного меча. Можно сказать, что Икару выжимал максимум из ограниченного времени и чакры. Увидев это, он удовлетворенно кивнул, затем вернулся к синему камню и возобновил практику техники отражения сердца. Такие повторяющиеся тренировки, даже при поддержке панели мастерства, которая позволяла видеть каждый шаг прогресса, со временем становились монотонными. Поэтому через определенные промежутки времени он менял технику для практики, например, на технику мистической ладони. Еще перед уходом с передовой базы Икару говорил, что не пройдет и 10-15 дней, как его тело достигнет критической точки трансформации. Теперь, спустя более 4 дней, его ощущения становились все отчетливее. Он был уверен, что не пройдет и недели, как эта критическая точка будет достигнута. Тогда, задействовав силу власти над человеком, он легко преодолеет ограничения и добьется трансформации тела. К тому времени, с увеличением характеристики телосложения, повышением предела чакры и скорости ее восстановления, у него появится достаточно чакры для практики техники извлечения яда, стихии воды, техники скрытого тумана и стихии воды, техники большой акулы. Поразмыслив об этом, Икару перестал отвлекаться и начал усиленно применять технику мистической ладони для укрепления своего тела. Глава 354. На переломе войны в лесу. Икару тренировался около 2 часов, пока небо окончательно не потемнело. Только тогда он собрал свои вещи и вернулся в лагерь, направившись в свое жилище. Однако едва переступив порог и не успев даже толком устроиться, он услышал стук в дверь. Икару, глядя на стоящего перед ним Чунина из Конохи, нахмурился. «Знаешь, зачем командир Куразава вызывает меня?» Действительно, этот человек был послан Куразавой на реки. Услышав вопрос, Чунин покачал головой. «Не знаю точно, командир Куразава просто приказал немедленно привести вас». «Ладно». Икару обреченно вздохнул, взял стоявший рядом меч Кусанаги и вышел из палатки. Через несколько минут он уже был в штабе северной линии обороны. Чутье Икару сразу отметило, что здесь было необычно многолюдно для этого времени, и многие куда-то спешили. Похоже, действительно случилось что-то серьезное, мелькнула в голове Икару тревожная мысль, которую он тут же подавил. Тук-тук-тук, Икару нашел кабинет Куразавы на реке и постучал в дверь. «Войдите». Из-за двери донесся знакомый голос. Икару без церемонии толкнул дверь и вошел. Скрип в распахнувшемся дверном проеме, он сразу заметил Куразаву Нарики с отчетливо озабоченным выражением лица. «Что-то случилось, командир?» Войдя в кабинет, Икару спросил напрямую. «Эх!» Куразава сначала тихо вздохнул, а затем произнес. «Только что пришло сообщение от командира Нарыкая. Городок Шуанхэпал». «Что?» Икару, услышав это, замер от изумления и поспешно уточнил. «Это Шуанхэ на фронте страны дождя?» «Именно!» Куразава Нарики кивнул. «Ты ведь пришел оттуда, так что должен хорошо понимать важность этого места». «Безусловно», Икару мрачно кивнул. Важность Шуанхэ была ему более чем известна. После отступления из города Фэнлю он провел там немало времени. Несколько кровопролитных сражений за западный форпост, две операции обезглавливания против наступающих сил Ивы. Во всем этом он принимал прямое или косвенное участие. К тому же там были Шизу, Джинчурики Четыреххвостого и Хан, Джинчурики Пятихвостого, с которыми он тоже успел скрестить мечи. При таком сосредоточении сил стратегическая важность этого места была неоспорима. Теперь, когда город сдан, у Канахи не осталось значимых опорных пунктов для обороны. И в Агакуре достаточно было выпрямить линию фронта, чтобы напрямую угрожать главному штабу Канахи в стране дождя. К тому времени оборонительные силы Канахи неизбежно сожмутся до очень небольшой области, зона действий будет критически ограничена, а спектр возможных решений – катастрофически узок. В противоположность этому, варианты для деревни Скрытого Камня становились все более многообразными. Опираясь на воспоминания из прошлой жизни, Икару мгновенно определил следующий шаг Ивагакуре. Они отправят элитный отряд в обход главного штаба Канахи в стране дождя и нанесут внезапный удар непосредственно по территории страны огня. Согласно воспоминаниям из прошлой жизни, эту ключевую задачу выполнял Тоби. Исход того сражения был разрушительным. Пограничные оборонительные силы Канахи, охранявшие это направление, были почти полностью уничтожены. В конце концов, только своевременное прибытие Нами Кадзимината помогло переломить ситуацию. Несмотря на это, Ивагакуре все же удалось пробить брешь в обороне. После этого, чтобы заставить его отступить и выиграть время для войск на передовой, отряд Мината выполнил задание по уничтожению моста Каннаби. Это и было знаменитое сражение на мосту Каннаби. В этом бою Канаха обрела двух героев с Шаринганом, но это также заложило основу для будущей трагедии. В то же время Сунагакуре, увидев возможность, искала решающей битвы с Канахой, и ради этого не пожалела использовать героя своей деревни, Пакуру со стилем Скорча в качестве козыря, чтобы добиться примирения с Кири. Это также позволило деревне Скрытого Тумана обрести силы для полномасштабного наступления на Канаху, прорвать пограничные линии обороны и вторгнуться на территорию страны огня. Согласно воспоминаниям из прошлой жизни, именно в этом контексте произошло легендарное событие, когда Майта Дай открыл 8 врат и превратил грозных 7 мечников тумана в 3 блаженных сокровища. Впрочем, сейчас из 7 мечников тумана Икару уже убил 2, так что это событие, скорее всего, разворачиваться будет совсем по-другому. Но нельзя отрицать, что череда проблем, вызванных падением Шуанхэ, со всей очевидностью свидетельствовало о его критической важности. Это был настоящий переломный момент в текущей Великой войне Шиноби. Пока Икару был погружен в раздумья, Куразава Нарики нарушил тишину. «Икару, о чем задумался?» «Хаэм», услышав голос Куразавы Нарики, Икару мгновенно очнулся от размышлений. Он сначала растерянно моргнул, а затем покачал головой. «Ничего особенного». Конечно, он не мог рассказать собеседнику о своих мыслях. Дело было не в нежелании, а в невозможности объяснить источник своих знаний. Не говоря уже о том, как объяснить происхождение своей информации, одних только проблем, связанных с этим, было достаточно, чтобы он не захотел ввязываться в эту паутину. Взять хотя бы битву на мосту Каннаби, на первый взгляд казалось, что трагедия произошла из-за недостаточной силы Какаши и его товарищей, а также из-за того, что Нами Кадзимината не успел прийти на помощь. Но имея воспоминания из прошлой жизни, он прекрасно знал, что Учиха Обито давно был на прицеле у Учихи Мадары, так что все это могло быть результатом хитроумного расчета. А если сопоставить это с тем, как позже, чтобы заставить Учиху Обито пробудить Мангекё Шаринган, Мадара использовал Шиноби Анбу из Скрытого Тумана, спланировав гибель Нахары Рин от руки Какаши, картина становилась предельно ясной. Кроме того, за спиной Учихи Мадары стоял черный Зицу, сын, любящий свою мать до безумия. Все эти слои интриг напоминали матрешку внутри матрешки. Икару сейчас действительно не имел ни малейшего желания вмешиваться в эту запутанную игру. Отбросив эти мысли, Икару посмотрел на Куразаву Нарики. «Когда произошло падение Шуанхэ?» «Всего несколько часов назад», — ответил Куразава Нарики. «Есть ли какие-то распоряжения от командира Нары?» — снова спросил Икару. «Да, есть». Услышав вопрос, Куразава Нарики уверенно кивнул. Он вытащил из ящика стола свиток с заданием, передал его Икару и сказал: «Только что пришел новый приказ для вашего отряда. Командир Нара приказывает тебе временно расположить свои силы на нашей оборонительной линии, соблюдая особую бдительность на случай внезапной атаки Киригакури. Действительно, только сегодня поступил приказ о задании для их отряда». Раньше Икару недоумевал, почему это заняло так много времени, а теперь картина прояснилась. Очевидно, Наракай внимательно следил за развитием ситуации на фронте в стране дождя и знал о шатком положении в Шуанхэ. Падение города определенно не было внезапным событием, наверняка были тревожные предвестники. Поэтому он все время ждал окончательного исхода. Если бы город удалось удержать, то приказ для Икару, весьма вероятно, заключался бы в организации контрнаступления на страну Волн, чтобы вернуть утраченную передовую базу. Но сейчас, когда Шуанхэ пал под натиском Ивагакури, им лучше было затаиться и не привлекать внимания, поэтому задача из наступательной превратилась в оборонительную. Именно поэтому приказ поступил только сегодня. Что касается содержания приказа, Икару был вполне удовлетворен. Ему как раз требовалось время, чтобы укрепить свое тело и добиться прорыва в характеристике телосложения, а эта оборонительная задача подходила как нельзя лучше. Размышляя об этом, Икару взял свиток с заданием, внимательно изучил его и, убедившись в отсутствии каких-либо подвохов, бережно убрал. После этого они еще некоторое время обсуждали детали, окончательно утвердив все ранее принятые решения, и Икару откланялся. Глава 355. Новая ступень силы. Покинув кабинет Куразавы Нарики, Икару не сразу направился к себе домой, а первым делом отыскал несколько десятков своих подчиненных. Он не стал рассказывать им о ситуации в Шуанхэ, а просто передал официальный приказ руководства о том, что им поручено охранять это место. Хотя последние несколько дней они уже выполняли эту задачу, получение официального задания наконец придало их действиям законную силу. Это заметно успокоило его людей. После этого Икару, не теряя времени, быстро вернулся в свое жилище. Он проворно приготовил себе еду, а насытившись, сразу приступил к вечерним тренировкам. Как уже говорилось ранее, и усиление тела с помощью техники мистической ладони, и ускорение эволюции Шарингана посредством техники отражения сердца требовали значительного времени. Чтобы выполнить ежедневный план развития, дневных часов явно не хватало, поэтому приходилось продолжать совершенствоваться и вечером. К счастью, благодаря панели мастерства Икару мог четко отслеживать каждый свой прогресс. Без этой функции он вряд ли смог бы так долго выдерживать изнурительный режим 007. Дни сменяли друг друга, и незаметно прошла еще одна неделя. В тот день, после полудня, все в той же лесной чаще, Икару завершил применение техники мистической ладони. Он тщательно прислушался к сигналам своего тела и, спустя долгие мгновения сосредоточенного анализа, открыл глаза и пробормотал: «Почти готово». В этот момент Икару ощущал, что его тело находится на самом пороге трансформации, но какие-то невидимые оковы продолжали сдерживать этот процесс. Обычному человеку для преодоления такого барьера потребовались бы не только долгие годы тренировок, но и врожденный талант. Однако Икару был особенным. Его глазная техника «Власть над человеком» позволяла активно направлять эволюцию собственного тела. Настало время воспользоваться этим преимуществом. С такими мыслями он немедленно отменил технику теневого клонирования. В тот же миг его теневые клоны, тренировавшие различные навыки по всему лесу, растворились, превращаясь в потоки чакры. Вместе с ними в основное тело Икару вернулись все накопленные воспоминания и опыт тренировок. Благодаря мощной духовной силе, обеспеченной 19 очками характеристики дух, его разум остался ясным даже под воздействием такого информационного шквала, лишь лицо слегка побледнело от напряжения. Сделав глубокий вдох, Икару позволил себе короткую передышку, а затем принялся анализировать полученный опыт, преобразуя его в очки мастерства на своей панели. Спустя четверть часа он снова открыл глаза. Все полученные знания и воспоминания были полностью интегрированы и усвоены. Теперь пора усилить тело, пробормотал он про себя. Икару вновь закрыл глаза и потратил некоторое время на то, чтобы привести себя в оптимальное состояние. Убедившись, что поблизости никого нет, он активировал Мангекё Шаринган. В следующий момент его глаза преобразились. Вместо трех томов появился узор, напоминающий черное солнце. Ощущая колоссальную силу, пульсирующую в его глазах, Икару на мгновение ощутил опьяняющее чувство могущества, но быстро собрался с мыслями и активировал технику, скрытую в его правом глазу. В тот же миг сила власти над человеком разлилась по его телу. Икару почувствовал, как его контроль над собственным организмом достиг совершенно нового уровня. Казалось, одной лишь мыслью он мог направлять рост и эволюцию каждой клетки. Однако он прекрасно понимал, что это всего лишь иллюзия. С его текущим уровнем силы глаз подобное было невозможно. Даже если бы его сила глаз увеличилась еще на 1-2 ступени, это все равно оставалось бы за пределами его возможностей. Причина была проста. Как бы стремительно ни шла эволюция, невозможно завершить ее за несколько секунд или даже минут. Возможно, только когда его шаринган эволюционирует до уровня вечного Мангекё, когда опасность слепоты останется в прошлом, он сможет попробовать достичь такого уровня контроля. А сейчас, лучше даже не думать об этом. Икару быстро собрался с мыслями, поднял руки и стремительно сложил печати, применяя технику мистической ладони восьмого уровня. Поток насыщенной чакры стихии Ян зародился внутри его тела и, следуя по меридианам, быстро проник во все уголки организма. Затем, под руководством власти над человеком, чакра начала стимулировать глубинную трансформацию его тела. В одно мгновение Икару почувствовал, как невидимые оковы, ограничивавшие эволюцию его тела, разрушились, уступив место невиданному прежде ощущению свободы и легкости. В этот момент он ощущал себя так, словно погрузился в горячий источник, все мышцы и суставы окутало приятное тепло, даря невероятный комфорт. Икару упорно сопротивлялся соблазну полностью раствориться в этом блаженстве. Он отменил власть над человеком, деактивировал Мангекё Шаринган и только после этого погрузился в молчаливый анализ изменений, происходивших в его теле. Время текло неумолимо, минута за минутой. Приблизительно через полчаса Икару открыл глаза. От его тела начала исходить мощная волна жизненной силы, которая лишь спустя долгое время постепенно улеглась. Панель. Мысленно скомандовал он, сосредоточившись. В следующий момент перед ним возник знакомый светло-синий экран. Имя. Учиха Икару. Возраст. 12 лет. Телосложение. 16-17. Дух. 19. Чакра. 31500. 70964. 75572. Родословная. Шаринган Мангекё. 5231. 50000. 5903. 50000. Навыки. Техника очистки чакры. ЛВ-5, 1439, 5000 ЛВ-5, 1583, 5000, стихия ветра, лезвие ветра. ЛВ-6, 3405, 10000 ЛВ-6, 4725, 10000, стихия ветра, вращающийся сюрикен. ЛВ-4, 462, 2000 ЛВ-4, 1566, 2000, стихия воды, водяная стена. ЛВ-4, 954, 2000 ЛВ-5, 334, 5000, стихия воды, снаряд водяного дракона. ЛВ-4, 721, 2000 ЛВ-5, 101, 5000, стихия воды, техника скрытого тумана. ЛВ-1, 51, 200, стихия воды, техника большой акулы. ЛВ-1, 1200, теневое клонирование. ЛВ-4, 540, 2000 ЛВ-4, 785, 2000, техника поглощения чакры. ЛВ-5, 4150, 5000 ЛВ-5, 4350, 5000, Расинган. ЛВ-6, 3545, 10000 ЛВ-6, 4865, 10000, техника мистической ладони. ЛВ-8, 4065, 50000 ЛВ-8, 6954, 50000, скальпель чакры. ЛВ-5, 2205, 5000, техника извлечения яда. ЛВ-1, 1200, техника отражения сердца. ЛВ-8, 150 тысяч ЛВ-8, 1345, 50000, техника иллюзорного меча. ЛВ-6, 110 тысяч ЛВ-6, 1210 тысяч, техника мгновенного меча. ЛВ-4, 1102 000 лв 5, 545 000, контроль чакры, лв 5, 2610 5000 лв 5, 2785 000, освоенные навыки. И правда повысилась. Удовлетворенно кивнул Икару, глядя на характеристику телосложения, которая увеличилась с 16 до 17 очков. Затем он стал внимательно анализировать, какие изменения принесло ему это улучшение характеристики. Во-первых, увеличился теоретический предел чакры, приблизительно на 30 000 единиц, если быть точным, со 160 000 до 190 000 единиц. Во-вторых, значительно повысилась скорость восстановления чакры. Этот аспект разделялся на две составляющие. Естественное восстановление чакры телом и восстановление с помощью техники очистки чакры. Естественное восстановление выросло с 96 000 единиц в день до 116 000 единиц, целых 20 000 прироста. Что касается второй части, то благодаря укреплению телосложения повысилась выносливость организма, позволяя практиковать технику очистки чакры 13 часов в день вместо прежних 12 часов. Каждый час использования техники восстанавливал 2000 единиц чакры, что давало дополнительные 2000 единиц к общему восстановлению. Таким образом, в сумме ежедневное восстановление чакры увеличилось на 22 000 единиц, со 120 000 до 142 000 единиц. Икару решил разделить этот прирост на три части. 12 000 единиц он выделил на практику техники большой акулы, что позволяло получать около 80 очков мастерства в день. 5 000 единиц предназначались для тренировки техники скрытого тумана, что давало 100 очков мастерства ежедневно. Последние 5 000 единиц Икару планировал вложить в практику техники извлечения яда. Судя по расходам на начальном этапе освоения, этого количества чакры должно было хватить на получение 60 очков мастерства в день. Хотя это и казалось немногим, но все же позволяло начать полноценное развитие техники. Таким образом, эти навыки переставали быть просто пунктами в списке и становились реальными инструментами в его арсенале. Икару был очень доволен достигнутым результатом. Глава 356. Итоги и мечты о будущем. Закончив рассматривать приобретения, полученные благодаря улучшению телосложения, Икару перевел взгляд на другие разделы панели. Первым делом он проверил чакру. После почти двух недель интенсивных тренировок потенциал его тела снова раскрылся немного больше, а верхний предел чакры увеличился более чем на 4000 единиц, поднявшись с 70 964 до 75 572 пунктов. Изначально Икару был довольно удовлетворен этим улучшением, но после недавней встречи с Хашигакикисами и знакомства с его запасом чакры все это внезапно показалось ему бессмысленным. Однако вскоре он отбросил эти негативные эмоции. Все просто, у Хашигакикисами запас чакры огромен, но он уже практически достиг своего предела. С Икару все иначе, он все еще находится в периоде активного роста. Пока он ежедневно практикует технику очистки чакры, его верхний предел будет постоянно увеличиваться. Сейчас его техника очистки чакры находится на уровне 5, и каждый час использования повышает его максимальный запас чакры на 32 пункта. При таком раскладе 13 часов в день дают прирост в 416 пунктов максимального запаса, а за месяц – 12 480 пунктов. С такой скоростью роста довольно скоро его запас чакры превзойдет уровень кисами, поэтому Икару особо не беспокоился. Конечно, предпосылкой для поддержания такого темпа является постоянное улучшение характеристик телосложения и дух. Только так его потенциал будет непрерывно возрастать. В противном случае, когда он исчерпает весь потенциал своего тела, а запас чакры достигнет теоретического максимума, прогресс остановится, а это для обычного человека является пределом его таланта. К счастью, благодаря существованию власти над человеком, ему пока не нужно беспокоиться об этой проблеме. И дух, и тело он может эволюционировать с помощью этой техники глаз, и для него талант – всего лишь ложная концепция. Вернувшись к своим мыслям, Икару бросил взгляд на раздел родословный. Можно было увидеть, что его шаринган Мангекё уже прошел 1/10 пути до следующей эволюции. Сейчас индикатор прогресса показывал 5903 50 000. У Икару было смутное предчувствие, что когда прогресс эволюции превысит отметку в 10 000 пунктов, его характеристика дух должна увеличиться. И это будет не просто увеличение на один пункт, к тому времени его потенциал снова возрастет. Эта мысль заставила сердце Икару разгореться. Однако, немного подсчитав, он успокоился, поскольку до этого момента оставалось еще около полутора месяцев. До тех пор его духовная характеристика вряд ли получит какое-либо улучшение. Конечно, это не означало, что повышение степени эволюции Шарингана Мангекё до этого момента было бесполезным, не говоря уже о таких абстрактных вещах, как усиление защитных свойств Сусанаа. Одно лишь увеличение продолжительности небесного владычества было достаточной причиной для продолжения тренировок. Теперь, используя небесное владычество, он мог поддерживать его на 50% дольше по сравнению с первоначальными 10 секундами, достигнув примерно 16 секунд. Этого времени, будь то для атаки или для побега, явно достаточно для значительного повышения скрытности и безопасности. Поэтому Икару, естественно, был готов вкладываться в это. Покачав головой, Икару перестал размышлять об этом и перевел взгляд на раздел навыков. Можно было заметить, что некоторые приоритетные для него техники значительно повысили свой уровень мастерства. Среди них, стихия ветра. Лезвие ветра улучшилось с ЛВ-6, 3405-10000, до ЛВ-6, 4725-10000, и ей оставалось набрать еще 5275 очков мастерства, чтобы успешно повыситься до следующего уровня. При нынешнем темпе для этого потребуется около 50 дней. По оценкам Икару, ЛВ-7 примерно и являлся предельным уровнем для стихии ветра, лезвие ветра. К тому времени он, возможно, сможет попытаться разработать технику полета ниндзя. Более месяца назад, во время путешествия в страну мастеров, у него возникла идея использовать чакру ветряной природы для создания техники полета. Тогда условия еще не созрели, и он временно отложил эту мысль. А сейчас Икару вытянул правую руку и сконцентрировал сгусток ветряной чакры, который начал вращаться и прыгать вокруг его ладони, словно эльф, полный жизни. Сейчас, возможно, уже можно попробовать. Конечно, если этого окажется недостаточно, ему придется дождаться повышения уровня стихии ветра. Вращающийся сюрикен, чтобы лучше освоить чакру стихии ветра, и лишь потом экспериментировать. С этими мыслями Икару перевел взгляд на стихию ветра. Вращающийся сюрикен. После почти двух недель тренировок ее мастерство повысилось с ЛВ-4, 462-2000, до ЛВ-4, 1566-2000. Максимум через 5 дней техника поднимется до ЛВ-5, а к тому времени, когда стихия ветра, лезвие ветра достигнет ЛВ-7, она, вероятно, уже будет на ЛВ-6. Таким образом, его шансы на успех значительно возрастут. Полет. Икару поднял голову, глядя на лазурное небо, и прошептал, погружаясь в бесконечные мечты. Долгое время спустя он наконец очнулся, покачал головой и посмотрел на стихию воды. Водяная стена и стихию воды. Снаряд водяного дракона. Эти два ниндзюцу после его тренировок повысились с ЛВ-4, 954-2000, и ЛВ-4, 721-2000, до ЛВ-5, 334-5000, и ЛВ-5, 101-5000. Соответственно, после повышения на один уровень как скорость применения, так и максимальная мощь значительно увеличились, делая техники еще более практичными. Были еще техника иллюзорного меча и техника мгновенного меча. О первой говорить нечего, она все еще оставалась на уровне ЛВ-6. Вторая же отличалась. После двух недель тренировок она повысилась с ЛВ-4, 1100-2000, до ЛВ-5, 545-1000. Так, его навыки ближнего боя снова улучшились. В этом заключался ужас панели мастерства, стоило дать ему время, и его сила непрерывно росла, позволяя в итоге сметать все на своем пути. Слюререр Икару вытер слюну в уголке рта и, наконец, взглянул на Расинган, технику мистической ладони и технику отражения сердца. Среди них, Расинган, как и стихия ветра, лезвие ветра, требовал еще около 50 дней, чтобы достичь ЛВ-7, а техника мистической ладони и техника отражения сердца уже давно достигли ЛВ-8, но дальнейший прогресс был значительно затруднен. Все-таки, набрать 50 тысяч очков мастерства не так-то просто. Эх, будем двигаться потихоньку. Слегка вздохнув, Икару закрыл панель мастерства, собрался с мыслями и начал использовать технику мистической ладони для укрепления своего тела. Как и после предыдущей трансформации, с повышением его характеристики телосложения, эффект усиления от техники мистической ладони значительно ослаб. Однако, все же это была техника ЛВ-8, и вместе с властью над человеком в качестве направляющей, она все еще могла продолжать укреплять его тело. Вот только время. Икару тщательно прислушался к изменениям в своем теле, однако после одного-двух применений ничего заметно не было. Поэтому, до наступления ночи, он начал непрерывно использовать технику мистической ладони, концентрируя чакру стихии Ян для укрепления тела. После почти сотни применений Икару наконец пришел к выводу. При нынешней частоте в 240 применений в день потребуется примерно месяц, чтобы его тело достигло новой критической точки. Это время кажется и долгим, и коротким, все зависит от того, как будет развиваться ситуация. Если обстановка останется стабильной, то месяц, действительно, не так уж и долго. Но если ситуация дестабилизируется, месяц может оказаться весьма продолжительным сроком. Покачав головой, Икару перестал размышлять, собрал свои вещи и вернулся в лагерь, в свое жилище. Глава 357. Сбывшееся предсказание. Время течет неумолимо, словно челнок в умелых руках ткача. В мгновение ока пролетело больше половины месяца, и вот уже наступило начало июля. В тот день, после полудня, где-то в лесной чаще внезапно раздались звуки сражения. Взглянув на источник шума, можно было увидеть две фигуры, сплетающиеся в яростном бою. Одна принадлежала Икару, другая – Учихитике. Икару, сжимая длинный клинок, передвигался с невероятной скоростью, подобно призраку, то и дело возникая то сзади, то спереди, то справа, то слева от своего противника. Учихитика, активировав трехтома и шеринган на полную мощность, изо всех сил следил за каждым движением Икару, непрерывно отражая атаки кунай в своей руке. Дзинь-дзинь-дзань. Длинный клинок и кунай сталкивались, рождая череду звонких металлических звуков, эхом разносящихся по лесу. Однако постоянная оборона неизбежно приводит к поражению. Учихитика, вынужденный лишь защищаться, не смог продержаться слишком долго. Когда бой длился уже около 5 минут, Икару наконец уловил решающий момент, изменил направление удара с помощью техники мгновенного меча и одновременно воздействовал на восприятие противника техникой иллюзорного меча. Затем одним стремительным движением он выбросил клинок вперед, остановив лезвие у самого горла противника. Ощутив на коже холодное дыхание острого клинка, Учихитика мгновенно замер, застыв неподвижно, боясь даже вздохнуть. Увидев это, Икару элегантным движением запястья убрал меч. Учихитика наконец осмелился пошевелиться, медленно опустил кунаи, тихо вздохнув, произнес: «Эх, Икару, как же ты тренируешься? Я ведь тоже не отлынивал все это время, но почему чувствую, что пропасть между нами становится все шире?» Услышав это, Икару лишь загадочно улыбнулся, не произнеся ни слова. Что он мог ответить? Сказать: «Братан, не мучай себя, у меня просто читы», хотя это и было правдой, но он не мог произнести такое вслух. К тому же, он ведь не получал результаты без труда, за каждым очком мастерства на панели стоял его собственный пот и кровь. Разве можно было говорить про читы? Панель в лучшем случае играла лишь ничтожную роль в его успехах. Впрочем, ему и не нужно было ничего объяснять. Общаясь с Тиккой так долго, Икару прекрасно знал, что тот просто ворчит, а не пытается выведать его секреты. В противном случае он бы давно отправил его в чистые земли. Панель для него была секретом, уступающим по важности лишь факту его перерождения, и он бы не пощадил никого, кто осмелился бы за этим шпионить. Пока он размышлял об этом, Учихитика, похоже, что-то вспомнил и вдруг приблизился вплотную, таинственно понизив голос. «Икару, ты слышал кое о чем?» «О чем именно?» — равнодушно ответил Икару. «О том, что недавно ученик Джонина Минато, Какаши, получил пересадку шерингана от члена нашего клана», — сказал Учихитика. «Верно, события развивались именно так, как он и предполагал, или, скорее, как было в его прошлой жизни. Ивагакури действительно обошли главный штаб Конохи в стране дождя и отправили элитный отряд для внезапной атаки на границу страны огня. Оборонительные силы Конохи, размещенные там, были почти полностью уничтожены, и только своевременное прибытие нами Кадзиминато позволило справиться с вторжением Шиноби Камня. Но это лишь отсрочило наступление Ивагакури, не предотвратив их дальнейшее продвижение через образовавшуюся брешь. Чтобы выиграть время для сбора войск, Коноха разработала план уничтожения важного транспортного пути Ивагакури, моста Каннаби. Неделю назад, под прикрытием нескольких отрядов, к Команда Минота успешно проникла в тыл оккупированной территории, добравшись до окрестностей моста. Икару не знал подробностей боя, только его результат, который совпадал с прошлой жизнью. Учиха Обито пожертвовал собой, а Нахарарин, следуя его последней воле, пересадил один из его глаз Какаши, благодаря чему тот получил Шаринган. Видимо, для поднятия боевого духа и укрепления авторитета Нами Кадзи Минота история о битве за мост Каннаби, в которой одновременно появились два героя с Шаринганом, стремительно разнеслась по всем уголкам. Даже Икару, находясь далеко от эпицентра событий, уже слышал об этом. Но в чем проблема с этим происшествием? Недоумевал Икару. Он внимательно посмотрел на Учиху Тикку и спросил. «Я слышал об этом. В чем дело?» Учиха Тикка осторожно огляделся по сторонам и, убедившись, что поблизости никого нет, наконец доверительно сказал. «Говорят, что некоторые члены клана недовольны тем, что Какаши получил Шаринган, и, кажется, ищут способы вернуть этот глаз». Услышав это, Икару внезапно все понял. Действительно, если вспомнить, на какие меры шел клан Хьюга для предотвращения утечки Бейкугана, как мог клан Учиха смириться с тем, что их Шаринган, равный по славе, оказался у постороннего. Даже если Какаши утверждал, что это был добровольный дар от Учихи Обито, этого все равно было недостаточно. Поэтому вполне естественно, что в клане возникли такие настроения. Однако Икару знал, что эти попытки обречены на провал. Даже не обращаясь к воспоминаниям из прошлой жизни, где Какаши пользовался этим глазом еще 15 лет, одного присутствия Нами Кадзи Минота было достаточно, чтобы защитить его. Если тот будет настаивать, что глаз был добровольно подарен Учихе Обито как его последнее желание, да еще при поддержке всеобщего настроения деревни, нуждающейся в героях, клану Учиха будет невозможно вернуть этот Шаринган, разве что они захотят прослыть притеснителями военного героя. Очевидно, что клан Учиха не стремился к такой сомнительной славе. Более того, хотя Хатаки Сакума уже ушел из жизни, его связи, как знаменитого белого клыка Канахи, по-прежнему существовали. Эти люди, по разным причинам, возможно, открыто не высказывались, но в тени определенно помогали Какаши всем, чем могли. Таким образом, у клана Учиха тем более не было ни единого шанса вернуть этот глаз. Учиха Тикка не подозревал о ходе мысли Икару и продолжал говорить. «По-моему, те люди из клана сильно перегибают палку. Это всего лишь один глаз, и раз уж Обито сам отдал его, чего еще требовать? Тем более, без крови клана Учиха этот Какаши никогда не сможет раскрыть полный потенциал глаза. Нет никакого смысла наживать врагов из-за этого». Услышав слова Учихи Тикки, Икару не смог скрыть удивленного взгляда. Он думал, что в такой ситуации тот непременно встанет на сторону радикалов, но оказалось, что Тикка смотрел на вещи гораздо глубже, чем можно было предположить. Действительно, простой Шаринган в руках человека без крови клана Учиха никогда не сможет проявить всю свою мощь, поэтому настаивать на его возвращении было действительно неразумно. Хотя такой шаг мог бы поддержать престиж клана Учиха как элитного клана Канахи и предостеречь других людей с темными намерениями от посягательств на их драгоценное наследие, но одновременно это неизбежно вызвало бы недовольство многих. В конце концов, получателем Шарингана был не шиноби из вражеской деревни, а герой войны из собственной деревни, и действия клана Учиха не могли бы объединить жителей против общего врага. Напротив, отказ от претензий на этот глаз мог принести клану Учиха хорошую репутацию. Так что, сравнив оба варианта, выбор становился очевиден. Вероятно, в прошлой жизни Учиха Фугаку учел все эти моменты и подавил другие голоса в клане, отказавшись требовать возвращения глаза. В этой жизни, скорее всего, будет точно так же, мысленно заключил Икару. Учиха Тикка, заметив пристальный взгляд Икару, начал нервничать и поспешно спросил. «Что такое, Икару? У тебя другое мнение?» «Нет», Икару спокойно покачал головой. «Ты абсолютно прав. Как думаешь, глава клана согласится с предложением тех людей вернуть Шаринган?» С беспокойством спросил Учиха Тикка. «Нет», решительно ответил Икару. «Почему ты так уверен?» Продолжал допытываться Учиха Тикка. «Потому что то, что сумел понять даже ты, глава клана наверняка осознает еще яснее», просто ответил Икару. Сказав это, он больше не обращал внимания на собеседника, а поднял обе руки, сложил печать Гзин и применил технику ниндзя, теневое клонирование. Глава 358. Невероятный прорыв бум. Облако чакры рассеялось, и на поле появились 9 фигур с внешностью, идентичной Икару, его теневые клоны. Вместе с самим Икару на тренировочной площадке теперь стояло ровно 10 его копий. Не обращая внимания на откровенно завистливое лицо Учихитики, стоявшего рядом, Икару быстро распределил задания между 8 теневыми клонами. Стихия ветра, лезвие ветра, стихия ветра, вращающийся сюрикен, стихия воды, водяная стена, стихия воды, техника водяного дракона, стихия воды, техника скрытого тумана, стихия воды, техника большой акулы, расинган, техника извлечения яда, 8 техник, идеально по одной на каждого клона. После того, как 8 клонов разошлись, Икару указал на оставшегося и сказал Учихитике: «Если хочешь продолжить тренировку, сражайся с ним». Титка окинул клона оценивающим взглядом и с легкой неохотой в голосе ответил: «Ладно». Икару отчетливо слышал недовольство в его тоне, но был рад, что у товарища хватило благоразумия не настаивать на тренировке с ним лично. Если бы он действительно потребовал этого, Икару без колебаний прогнал бы его. Хоть их отношения и были неплохими, они не были настолько близки, чтобы Икару жертвовал собственным планом тренировок ради чужих прихотей. Он только что лично провел с ним спарринг, это уже было достаточной честью. Что касается использования теневого клона для боя, разве это было нечестно? Безусловно, в таком процессе тренировки его техника иллюзорного меча и техника мгновенного меча совершенствовались быстрее, но и противник тоже накапливал ценный боевой опыт. Это был взаимовыгодный выбор, где никто никому ничего не должен. Поэтому Икару ни капли не стеснялся использовать теневого клона для тренировочных боев. К тому же, даже у этого одного клона внутри хранилось более 8000 единиц чакры, Учихитика при всем желании не смог бы с ним справиться. В таких условиях сражение с клоном почти не отличалось от сражения с самим Икару. Эти мысли промелькнули в его голове за считанные мгновения. Отбросив лишние размышления, Икару просто махнул рукой. «Ладно, вы двое, найдите подходящее место для спарринга и не мешайте». Теневой клон удалился первым, а Учихитика, попрощавшись коротким кивком, последовал за ним. Проводив их взглядом, Икару покачал головой, направился к пустой площадке неподалеку, сел в позу для медитации и начал применять технику мистической ладони для укрепления своего тела. После полутора месяцев интенсивных тренировок он уже ощущал существование пороговой точки трансформации и теперь методично накапливал силу, продвигаясь к ней все ближе с каждым днем. Поток чакры стихии Ян вошел в его тело, и Икару закрыл глаза, полностью сосредоточившись на технике. Незаметно пролетели почти 2 недели. Этим вечером, в тишине своей комнаты, Икару в очередной раз применял технику мистической ладони для укрепления тела. Теперь он явственно чувствовал, что его физическое развитие достигло критического предела. Невидимые оковы словно сдерживали его рост, не позволяя продвинуться ни на шаг дальше. Спустя мгновение напряженной концентрации Икару открыл глаза и тихо произнес: «Похоже, время пришло». С этой мыслью он активировал Мангекё Шаринган, а затем пробудил Даудзюцу, хранящуюся в его правом глазу, власть над человеком, применив его на самом себе. В тот же миг чувство абсолютного контроля охватило его сознание, на мгновение погрузив Икару в блаженное ощущение всемогущества. Но он быстро пришел в себя, вернув концентрацию, тщательно сложил печати руками и применил ниндзюцу, технику мистической ладони. Насыщенный поток чакры стихии Ян проник в его тело, стремительно распространяясь по меридианам чакры во все уголки организма. Икару немедленно направил силу власти над человеком, чтобы эта чакра максимально эффективно укрепила каждую клетку его тела. В следующий момент невидимые оковы, которые до этого твердо препятствовали его дальнейшей эволюции, с оглушительным грохотом разрушились. Икару мгновенно ощутил, как внутреннее напряжение исчезло, а по всему телу разлилось блаженное чувство легкости и свободы. Не теряя драгоценных секунд, он собрался с мыслями и начал направлять трансформацию своего тела к новому, более совершенному состоянию. 1 минута перетекала в другую, 10 минут, 20, и вот, незаметно прошло полчаса. Трансформация наконец завершилась. Икару открыл глаза, ощущая во всем теле небывалую бодрость и свежесть, будто после долгого купания в целебном горячем источнике. Он встал, размял мышцы и стремительно нанес несколько пробных ударов в воздух, создав резкий свист рассекаемого пространства. Он чувствовал, что его сила значительно возросла, а скорость движения увеличилась. Но самым впечатляющим было улучшение скорости реакции нервной системы, Теперь даже без активации шаринга он отчетливо различал взмахи крыльев крошечной мошки, летающей по комнате. Икару решил провести еще один тест. Он достал из сумки с инструментами острый куна и с резким звуком рассек кожу на своей левой руке. Алая кровь проступила на поверхности раны, и Икару, слегка нахмурившись от боли, молча наблюдал за повреждением. Секунды складывались в минуты, а он продолжал внимательно следить за процессом. В прошлый раз, когда его характеристика телосложения увеличилась с 14 до 15 очков, он проводил точно такой же эксперимент. Тогда идентичная рана без применения каких-либо внешних средств заживала примерно 7-8 минут до первичного закрытия. А сейчас, всего за менее чем 5 минут рана затянулась с отчетливо видимой скоростью. Увидев этот результат, Икару не смог сдержать удовлетворенной улыбки. Хоть такая скорость самоисцеления еще не могла сравниться с легендарным самопроизвольным восстановлением Синджу Хаширамы, он несомненно сделал еще один значительный шаг к этой цели. Икару твердо верил, если его характеристика телосложения продолжит расти такими темпами, рано или поздно его способность к самоисцелению не просто догонит, но и превзойдет способности самого Хаширамы. Панель. Повинуясь мысленному приказу, перед ним возник знакомый светло-голубой экран панели мастерства. Имя. Учиха Икару. Возраст. 12 лет. Телосложение. 17-18. Дух. 19. Чакра. 65200. 75572. 88052. Родословная. Шаринган. Мангикё. 5903. 50008783. 50000. Навыки. Техника очистки чакры. ЛВ-5, 1583, 5000 ЛВ-5, 1973, 5000, стихия ветра, лезвие ветра. ЛВ-6, 4725, 10000 ЛВ-6, 8100, 10000, стихия ветра, вращающийся сюрикен. ЛВ-4, 1566, 2000 ЛВ-5, 2326, 5000. Стихия воды. Водяная стена. ЛВ-5. 334. 5000 ЛВ-5. 3850. 5000. Стихия воды. Техника водяного дракона. ЛВ-5. 101. 5000 ЛВ-5. 3600. 5000. Стихия воды. Техника скрытого тумана. ЛВ-1. 51. 200 ЛВ-4. 1651. 2000. Стихия воды. Техника большой акулы. ЛВ-1. 1200 ЛВ-4, 701 2000, теневое клонирование, ЛВ-4, 785 2000 ЛВ-4, 1535 2000, техника поглощения чакры, ЛВ-5, 4355 тысяч, Расинган, ЛВ-6, 4865 10000 ЛВ-6, 8170 10000, техника мистической ладони. ЛВ-8, 6954, 50000 ЛВ-8, 14154, 50000, скальпель чакры. ЛВ-5, 2205 тысяч, техника извлечения яда. ЛВ-1, 1200 ЛВ-4, 101 2000, техника отражения сердца. ЛВ-8, 1345, 50000 ЛВ-8, 7105, 50000. Техника иллюзорного меча. ЛВ-6, 1210 тысяч ЛВ-6, 4550 10000, техника мгновенного меча. ЛВ-5, 545 тысяч ЛВ-5, 4595 тысяч, контроль чакры. ЛВ-5, 2785 тысяч ЛВ-5, 3235 тысяч, освоенные навыки. Глядя на показатель 18 очков характеристики телосложения на панели мастерства, Икару мысленно воскликнул. Точно как я и предполагал, с успешной трансформацией тела его характеристика телосложения без каких-либо сюрпризов увеличилась на 1 очко, с 17 до 18, что теперь лишь на единицу меньше его характеристики дух, равной 19. Впервые его дух и тело достигли почти идеального баланса, что сделало прирост от повышения характеристики телосложения значительно более ощутимым, чем раньше. Во-первых, его теоретический предел чакры напрямую увеличился на внушительные 50 тысяч очков, с 190 тысяч до 240 тысяч. Пока он смог освоить только 88 тысяч 52 единицы из этого огромного потенциала, что означало, что ему еще долгое время не придется беспокоиться об исчерпании своих возможностей. Затем была скорость восстановления чакры. Икару тщательно прислушался к своим внутренним ощущениям и смог примерно оценить, что теперь его тело восстанавливает около 146 тысяч очков чакры ежедневно, на 30 тысяч больше, чем месяц назад. Вспоминая прошлое улучшение, когда его телосложение увеличилось с 16 до 17, тогда прирост составил лишь 20 тысяч очков, а теперь целых 30 тысяч, наглядное доказательство его стремительного прогресса. Также значительно увеличилось время, в течение которого он мог применять технику очистки чакры, сразу на 2 часа, с 13 часов в день до 15. Благодаря этому его ежедневное восстановление чакры выросло еще на 4 тысячи очков, что в сумме с увеличением естественного восстановления давало впечатляющий прирост в 34 тысячи очков. Икару, разумеется, не собирался тратить впустую весь этот колоссальный прирост ресурсов. Его внимательный взгляд тщательно изучил все навыки на панели системы. Будь у него выбор, он, несомненно, предпочел бы направить эту драгоценную энергию на совершенствование техники мистической ладони и техники отражения сердца. К сожалению, обе эти продвинутые техники требовали значительных временных затрат на их выполнение, а чакра, уже распределенная на них, практически достигла предела. Даже если бы он добавил больше, у него просто не хватило бы времени на их эффективное использование в ближайшем будущем. Поразмыслив над оптимальным решением, Икару принял стратегическое решение разделить имеющуюся чакру на две части. 14 тысяч единиц направить на интенсивную тренировку стихии ветра, лезвие ветра, а оставшиеся 20 тысяч – на развитие стихии ветра, вращающийся сюрикен. Таким образом, количество чакры, выделенной на стихию ветра, лезвие ветра и стихию ветра, вращающийся сюрикен, существенно возрастет. С 10 тысяч и 14 тысяч до 24 тысячи и 34 тысячи единиц соответственно. Это впечатляющее увеличение позволит ежедневно получать по 280 и 220 очков мастерства для каждой техники. В настоящее время его стихия ветра, лезвие ветра находилось на уровне 6, 8 тысяч, 110 тысяч, а стихия ветра, вращающийся сюрикен, на уровне 5, 2326, 5 тысяч. Согласно этим расчетам, первая техника уже через неделю стремительного прогресса достигнет уровня 7, а спустя всего несколько дней после этого значительного рубежа повысится уровень стихии ветра, вращающийся сюрикен. К тому моменту Икару наконец сможет приступить к своей давней цели – разработке летающего ниндзюцу. Действительно, именно для этого он и принял решение вложить все 34 тысячи единиц недавно полученной чакры в эти две ключевые техники. Это был обдуманный шаг, чтобы максимально быстро соответствовать всем необходимым условиям для создания мощного летающего ниндзюцу, которое могло стать его козырем в будущих сражениях. Глава 359. Предвестники бури незаметно пролетело еще 4 дня. Время подошло к концу июля. В тот день, после полудня, Икару по-прежнему находился в той же лесной чаще. Сидя в позе лотоса на массивном валуне, он непрерывно применял технику мистической ладони, стараясь укрепить свое тело. К сожалению, результаты оставляли желать лучшего. По его расчетам, после повышения характеристики телосложения до 18 очков, для достижения дальнейшего прогресса и качественной трансформации потребуется как минимум 1,5 месяца. Если в процессе возникнут какие-либо помехи, этот срок мог растянуться еще больше. Единственным исключением стало бы продвижение его техники мистической ладони с 8 го уровня до 9 го. В противном случае придется продвигаться медленно, шаг за шагом. Размышляя об этом, Икару открыл панель мастерства. Глядя на показатель техники мистической ладони 8 го уровня, 15 234 50 тысяч, он тут же отбросил эту наивную идею. За какие-то 1,5 месяца просто невозможно было повысить уровень такой сложной техники. Эх, придется действовать постепенно. Вздохнул он, собираясь продолжить тренировку. Однако именно в этот момент поток чакры внезапно вернулся в его тело. Одновременно с этим в сознании всплыли знания и воспоминания о духовной практике. Икару немедленно закрыл глаза, молча переваривая полученный опыт, постепенно преобразуя его в очки мастерства соответствующих навыков. Через мгновение он открыл глаза, и в его взгляде промелькнула искра радости. Подняв обе руки, он мгновенно сложил печати и применил технику «Стихия воды». Техника скрытого тумана. Огромное количество чакры хлынуло из его тела, и в мгновение ока пространство в радиусе сотни метров превратилось в белое непроницаемое марево. Сразу после этого белый туман также быстро рассеялся, окружающий пейзаж вновь проявился, словно ничего и не происходило. Эта демонстрация безупречного контроля наглядно свидетельствовала о глубоких познаниях Икару в данной технике. На самом деле, так оно и было. После того, как полученные опыты и воспоминания преобразовались в очки мастерства, его навык стихия воды, техника скрытого тумана успешно достиг 5-го уровня, 0-0, достигнув состояния совершенства. Это развеяло недавнее уныние Икару и вновь наполнило его надеждой на будущее. Однако, преодолев первоначальное волнение, Икару начал размышлять о перераспределении чакры. Поскольку теперь стихия воды, техника скрытого тумана достигла совершенства, сэкономленные 5000 единиц чакры следовало направить в другое русло. Взгляд Икару скользнул по нескольким техникам на панели и в итоге остановился на стихии воды, технике большой акулы. Как техника ранга с бесчисленными возможностями применения, она должна была скорее интегрироваться в его тактическую систему и быть готовой к боевому использованию. Хотя техника уже достигла 4-го уровня и с ее использованием не возникало проблем, это работало только против противников низкого уровня. Против соперников равной силы, если только не застать их врасплох, она вряд ли окажет значительный эффект. Поэтому необходимо было увеличить вложения, чтобы ускорить ее развитие. С этими дополнительными 5000 единицами чакры ежедневный прирост очков мастерства увеличится с 80 до 110 очков. Таким образом, повышение уровня техники произойдет гораздо быстрее. Да, так и сделаю, решительно кивнул Икару. Приняв решение, он больше не раздумывал, быстро сосредоточился, закрыл панель и с новыми силами приступил к тренировке. Время шло минута за минутой. Примерно час спустя, когда Икару был полностью погружен в тренировку, вдалеке послышались торопливые шаги, стремительно приближающиеся к нему. Икару насторожился и плавно открыл глаза. Через несколько мгновений перед ним возникла знакомая фигура. Что случилось, Тикка? Спросил Икару, внимательно всматриваясь в лицо пришедшего. Да, явившийся был никто иной, как Учиха Тикка. В последнее время Икару поручил ему практически все свои дела. Судя по расписанию, сейчас тот должен был только что закончить миссию и готовиться к отдыху. Почему же он так спешно явился, да еще и с таким встревоженным видом? Услышав вопрос Икару, Учиха Тикка глубоко вдохнул, собираясь с мыслями, и только потом ответил. Икару, деревня скрытого тумана начала действовать. Услышав это, зрачки Икару сузились, он мгновенно выпрямился и напряженно произнес. Расскажи подробнее. Его серьезность была не случайной, вопрос имел огромное значение. Хотя за прошедший месяц деревня скрытого тумана не предпринимала агрессивных действий, Икару прекрасно понимал, что это лишь затишье перед надвигающейся бурей. По мере того, как Третья Великая Война Шиноби подходила к концу, противостояние между различными силами неизбежно должно было войти в решающую фазу. Раньше деревня Скрытого Тумана медлила с активными действиями, очевидно, тщательно готовясь к этому моменту. Теперь, когда противник внезапно пришел в движение, следовало отнестись к ситуации со всей серьезностью.